Глава 10. Ожидаемая неожиданность. Рыцарь Корвин. Мои воины выдохнули с чувством невероятного облегчения, когда я увел за собой троих еще представляющих серьезную опасность вожаков Нурглов. Но никто, кажется, так и не заметил, что этих тварей на самом деле было семеро, и самый крупный из них, не вступив в битву, буквально растворился в темноте. Гигант обладал навыком, схожим с невидимостью, но самое неприятное заключалось в другом. Эта тварь по какой-то причине не смотрела на меня, и я не ощущал ее взгляда. Единственное, что успокаивало в данной ситуации, так это огромные следы от его ног, которые в моем зрении явственно были немного теплее окружающего нас ночного воздуха. И этого мне вполне хватало, чтобы отслеживать местоположение гигантского Нургла. И если не брать в расчет этот фактор неопределенности, то пока что все складывалось довольно удачно. Мне действительно удалось выйти в тыл главным кукловодом целой, не побоюсь этих слов, армии Нурглов. Группа вожаков с явным удовольствием наблюдала, как их более мелкие сородичи брали штурмом остатки роты Такилова. Когда серии площадных навыков часть лесных сородичей разорвала в клочья, гигант, прорычав что-то, отправил троих вожаков Нурглов с еще большим количеством мелких тварей на второй штурм. Я воспользовался ситуацией и, подкравшись, выпустил все свои 6 игл в этих импровизированных младших офицеров. Самого устрашающего стрелять вообще не стал, решив для себя, что ему мои уколы, скорее всего, никак навредить не смогут. А вот остальные, вполне возможно, потеряют часть своей прыти от дозы моего яда. Каждый из них получил в район почки мой личный ядовитый подарок. Вожаки Нурглов взревели и бросились за мной. И вот именно когда я уже приближался к своему отделению, гигант и применил навык скрытности. Он словно знал все наши тактики и опасался заклинаний моего мага из разряда огненного шара, и слава императору Георгу Великому, он точно не знал, что Леур его уже истратил. Но не стоит забывать того случая, когда это заклинание вообще не навредило тирану пауков третьего ранга. Не настолько это ультимативная магия, как бы нам этого хотелось. Не знаю, как выглядел бой глазами моих воинов, но я получил от него просто истинное удовольствие. На более низкоуровневых вожаков Нурглов мой яд подействовал очень хорошо. Они явно стали более медлительными, а реакция и моторика чуть заторможенными. Более высокоуровневые монстры, опасаясь попасть под удар первыми, начали специально отставать, чтобы оценить силу противника и общую диспозицию будущего сражения. Поэтому троих более мелких я расстрелял, можно сказать, безнаказанно, а вот с тремя более сильными вожаками Нурглов пришлось изрядно повозиться. Но пока удары этих гигантов сдерживал магический купол, даже их движения от проникшего в кровь яда стали более тягучими. Как оказалось, с течением времени яд начал воздействовать и на таких могучих тварей. Весь промежуток боя, пока находился под магическим куполом и сражался, я старался не упускать из вида расположение их гигантского предводителя. Но он так и не решил присоединиться к битве по какой-то своей причине. Была большая опасность, что когда я выйду из-под защиты магического барьера, он бросится мстить мне. Но, видимо, у него все-таки были совсем другие мысли на этот счет. Возможно, он вырос настолько огромным именно из-за своей излишней осторожности. А вот трое вожаков Нурглов, получив от меня дополнительно по нескольку порций яда, стали двигаться совсем неуклюже и уже в скором времени рухнули на мокрую землю, полностью парализованные. Подбежав к самому огромному, достигшему аж 17 уровня, я начал рубить тесаком его шею. Конечно, это еще не камень, но уже явно тверже обычного дерева. Но если каждый удар филигранно наносить в одно и то же место, то становится немного легче. Кровь била из раны мощными толчками после каждого удара тяжелым тесаком, но тварь никак не хотела отдавать концы. Один удар следовал за другим, отдаваясь звоном клинка и болью в моих руках. Уже весь мой доспех был покрыт горячей кровью, которая стекала густыми потоками по броневым пластинам. Казалось, это никогда не закончится, как и кровь в теле огромного вожака Нурглов. Но я продолжал наносить удары, разбрызгивая красную липкую жидкость по всей округе. А он никак не хотел отдавать мне свои эрги. В моем зрении кровь парила, быстро отдавая тепло в холодном ночном воздухе, и вокруг меня образовался красноватый туман. Но только мне он был виден. Очень неприятные ощущения, даже для такого старого воина, как я, повидавшего за время службы многое. Тварь была столь живуча, что рубить пришлось больше минуты. А гигант так и продолжал невозмутимо наблюдать за этой кровавой бойней в шагах в 100 от меня под прикрытием навыка невидимости. Ему как будто было все равно. Получено 163 эрга. Огромное количество эргов пробежало бодростью по моему телу. Теперь добивать двух оставшихся уже нельзя, потому как тогда я точно подниму уровень. Нужно скорее узнать, что осталось от роты Такилова. У меня уже образовались планы, как воспользоваться его имуществом. Правда, была опасность, что гигант Нурглов атакует мой отряд. Но думаю, если им хватит ума дождаться своего командира, не опустив барьер, то они останутся целы. Да и в любом случае, ставки сейчас слишком высоки. И совсем не факт, что не только моим магам не суждено вернуться домой из этих лесов, но и мне самому. Потому как гигантский вожак Нурглов, не особо напрягаясь, может нас удивить. Но думать об этом не хотелось. Таким образом, я решил сосредоточиться на более понятных и прогнозируемых для меня целях. Я рванул в сторону младшего лейтенанта, и огромная тварь все так же неспешно последовала за мной. Было морально сложно не оглядываться, зная, что за чудовище все время крадется позади. Но сообщить ему о моей осведомленности было бы, несомненно, весьма большой ошибкой. Приближаясь к месту схватки, мне встречалось все больше фрагментов тел Нурглов. У Расула Такилова явно было несколько убойных площадных заклинаний на вооружении. На мгновение, всего на одно, мне тоже захотелось обладать такой мощью. Но я быстро взял свое воображение и жадность под контроль. Эта накопленная усталость так давала о себе знать, и большое количество поглощенных эргов будоражило мое восприятие. Добравшись до основного места схватки, я обнаружил, наверное, несколько сотен очень плотно лежащих друг к другу тел. Они не были рассредоточены по местности среди деревьев. Нет, младший лейтенант подпускал их вплотную и уничтожал целые толпы нурглов в одно мгновение, всего за один удар сердца. Видя это, у меня полностью пропало желание сходиться в ближнем бою с Такиловым. Возможно, он и был низкого уровня для своей должности, но ценными навыками его точно не обделили, в отличие от нашего лейтенанта Малихова. Но в переплетении тел я пока не видел живых. Перейдя на шаг, начал внимательно искать взглядом тела людей. В сумках магов, да и обычных солдат могло оказаться что-нибудь полезное для меня. Но судя по отсутствию живых нурглов после боя, обычно поедающих мертвечину, Расул Такилов однозначно выжил. Рванув мимо кучи трупов, я устремился по направлению на юг. Именно оттуда мы пришли. 400 метров, и среди деревьев появляются несколько ярких отметок. Они явно ранены и движутся медленно. Максимально осторожно и скрытно сближаюсь с ними, стараясь не привлечь их внимания. Становится понятно, что они абсолютно уверены в своей безопасности, потому что разговаривают, а главное, громко стонут от боли, совершенно не стараясь этого скрыть. Но что еще меня сильно обрадовало, у них на плечах было множество бездонных сумок. Значит, они все же успели уже обобрать тела своих погибших товарищей. Приближаться к ним ближе 100 метров попросту посчитал нецелесообразной и излишне рискованной затеей. Сам Расул и четверо его подчиненных выглядели, конечно, потрепанными и сильно хромали, но при этом точно не были смертельно ранены. Ждать долго не имело смысла. Пока они были отвлечены разговором и, судя по всему, тратили всю свою энергию на заклинание лечения, нужно было атаковать. Смазав десяток стрел ядом, выпустил их последовательно одну за другой. Первая предназначалась Такилову, ведь был немаленький шанс, что у него может быть припасен какой-нибудь артефакт, способный защитить даже от неожиданной атаки со спины. Но я несколько переоценил возможности молодого младшего лейтенанта Такилова. Он рухнул с пробитой шеей, как подкошенный. Стрела беспрепятственно пробила со стороны спины слабо защищенный участок доспеха чуть выше воротника. Оставшиеся солдаты среагировали только после падения уже второго тела. Кажется, это был один из рыцарей, особо приближенных к Такилову. Два волшебника и последний младший офицер попытались броситься в расцепную, но вот стрела пробивает легкий доспех одного из магов. Следом падает и второй волшебник, его броня тоже не смогла остановить тяжелый наконечник моей стрелы. Последний, оставшийся на ногах младший офицер, спрятался за большим щитом и начал кричать: «Свои, солдат! Мы свои! Прекрати стрелять!» Надрывая глотку, он пытался образумить стрелявшего в них неизвестного воина. Вступать в какой-то диалог смысла не было. Я добавил еще по одной стреле в каждого лежавшего на земле, не обращая внимания на отчаянные выкрики последнего оставшегося в живых рыцаря, потому как меня больше волновало поведение в этот момент гигантского вожака Нурглов. Но, кажется, он тоже наслаждался этим зрелищем, потому что его местоположение не изменилось. Естественно, это только мои домыслы по поводу мотивации его действий, которые до конца мне абсолютно непонятны. Следующая стрела пробивает голень кричащего воина, он вздрагивает, оступается, и в этот момент стрела пробивает уже бедро. Все, минута, и его должно полностью парализовать, как и всех остальных. Я не спеша начинаю приближаться по небольшой дуге, по-прежнему опасаясь ответной атаки. Конечно, получить свитки умений с тел магов очень хотелось, даже понимая, что шанс выпадения особенности малого магического дара исчезающе мал. Но еще сильнее не хотелось глупо погибнуть из-за своей жадности и спешки. Как только рыцарь с щитом прекратил попытки ползти, окончательно застыв на месте, я немного ускорился. И все же алчность взяла верх над здравым смыслом, но не до конца. В Такилова уже с 10 метров полетело тяжелое артефактное копье и, чуть ли не отделив голову от тела, застряло в шее. Дальше уже более спокойно моим тяжелым тесаком был обезглавлен ближайший ко мне маг. Получено 34 эрго. Зная, что нужно будет куда-то тратить эрги, я немного подготовился к этому моменту. Внимание! Вы хотите улучшить особенность регенерации? Ранг повышен. Сила особенности увеличена. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается регенерация тела. Второе. Повышается скорость воспроизводства костяных игл. Третье. Замедляется процесс старения тела, тем самым постепенно увеличивается продолжительность жизни, взамен увеличивает потребность организма в питательных веществах. Четвертое. Уменьшается потребность организма в питательных веществах. Уже знаю, что нужно выбрать, поэтому бегло пробегаю глазами текст и нажимаю на третий пункт. Небольшая дрожь во всем теле не мешает мне закончить начатое кровавое дело полного восстановления справедливости, а именно казнь тех, кто вздумал, что им под силу уничтожить старого рыцаря Корвина. Получено 24 эрго. Все это время я боковым зрением внимательно контролирую то гигантского Нургла, то тело младшего лейтенанта, пытаясь при этом не продемонстрировать монстру свою излишнюю осведомленность. Но главное, мне не давало покоя возможность воскрешения молодого Расула Такилова, потому как когда-то давно, сильно напившись во временном лагере, лейтенант Малихов хвастался, что его наградили дорогим умением возрождения. Мол, если его даже убьют, он сможет возродиться через определенное время полностью исцеленным. Это очень редкий и дорогой свиток умения даже по меркам старших офицеров. И, возможно, Жерар Малихов нам всем просто врал, желая таким образом выглядеть в глазах своих подчиненных более величественно. Но мне хотелось быть готовым даже к такому практически невероятному повороту событий. Получено 20 эргов. Этот молодой рыцарь погиб следом за своим командиром и лежал рядом с телом Такилова. Он не успел даже понять, что произошло, когда стрела пробила его затылок, потому как и не стоит пренебрегать качеством собственного шлема, покупая дешевку, обитую тонкими стальными листами. Надеюсь, это будет ему хорошей наукой на будущее, потому что скупой всегда платит дважды. Получено 28 эргов. И вот я, наконец, коснулся древка копья, окончательно прервавшего жизнь этого наглого, беспринципного младшего лейтенанта. Случаев, когда труп воскресал после осушения артефактным оружием с искрой благодати, не встречалось даже в легендах. Так что мое сердце понемногу начало успокаиваться. Такилов окончательно мертв. Теперь осталось собрать опыт с последнего рыцаря. Этот любитель щитов отполз всего на 10 метров. Упорство ему было не занимать, он пытался выжить, несмотря ни на что. Достойный был воин. Ему всего лишь не стоило переходить мне дорогу. Получено 20 эргов. Но эта их беспечность меня, конечно, удивила. Неужели они никогда не видели, а так невидимок, самый неожиданный и неподходящий момент? Расслабляться нельзя никогда. Тем более на вражеской территории. Я, даже запирая свою спальню на стальной засов, всегда осыпаю специальным порошком углы комнаты, где можно затаиться, используя навыки сокрытия. А они шли, как на развлекательной прогулке в городском парке. И это старший офицер. Мельчает молодежь последние годы. Совсем они позабыли наставления наших предков. Ведь как, гласит Писание, человек всегда должен оставаться осторожен. Человек всегда должен ждать удара в спину. Потому как не в характеристиках, даруемых благодатью силы людей, а лишь в их осторожности. Там, где гигант отведает отравленной еды, человек будет голодать, но останется жив. Там, где величественный нефилим проявит храбрость, гордость и погибнет, человек останется жив. Даже не знаю, почему мне вспомнились эти строки. Хотя нет, вру, я точно знаю, почему мне они вспомнились. Это все проклятый гигантский вожак Нурглов заставляет меня нервничать и быть крайне осторожным в своих действиях. Не спеша собрав все появившиеся свитки с тел убитых, все их пространственные мешки, я внимательным образом проверил карманы доспехов на предмет ценностей. Плохо, что именно с этими офицерами раньше мне служить вместе не доводилось, и слышать их разговоры или просто слухи о более дорогой экипировке мне не посчастливилось. Но это не помешало снять с них все кольца и амулеты и положить их в невесомый колчан. Пространственные мешки. Определить, какой из них кому принадлежал, труда для меня не составило. 5 пространственных мешков, просто доверху набитых кристаллами маны, однозначно были в собственности магов. В 2 из них были сложены свитки умений, собранные на этом задании. Помимо этого, было много запасов еды разных видов. Дорогая одежда, спальники и всякая бытовая мелочевка. Оружие они традиционно не брали, так уж исторически сложилось. Все кристаллы маны и свитки умений были перемещены в невесомый колчан. Их слишком много, чтобы сейчас просматривать все это добро. Сумки солдат и рыцарей вообще ничего интересного не принесли. Разные виды артефактного оружия использовать было слишком опасно. Их мог кто-нибудь узнать. И тут в моей голове промелькнула мысль, да пусти лежат у меня в измененном пространстве, есть не просят, хотя нет, есть они как раз просят, но, возможно, в будущем появится возможность их выгодно реализовать. И вот настал момент проверить пространственный мешок старшего офицера младшего лейтенанта Такилова. Каких-то редких колец или амулетов с искрой благодати, естественно, обнаружить не удалось. Это были слишком дорогие артефакты даже для старшего офицера. Помимо неплохого набора артефактного оружия и большого количества свитков умений из тел Нурглов, по большому счету в ней ничего ценного и не было, ну кроме основной цели устранения младшего лейтенанта Такилова. Потому как, наконец, у меня в руках появился накопитель эргов. Сам по себе этот артефакт не стоил огромного количества эргов, и был немногим дороже хорошего пространственного мешка. Он считался очень узкоспециализированным артефактом, годным для использования по большей части исключительно военными офицерами и торговцами. Накопитель эргов, 2-й ранг. Тип артефакт, с искрой благодати, позволяет передавать и забирать эрги в рамках пределов насыщения артефакта. Насыщение 738 из 5000 эргов. Не так и много эргов собрал Расул Такилов за время нашей миссии, как я ожидал. Скорее всего, большую часть энергии благодати поглотили новобранцы, поднимая свои уровни. Но это уже не имеет такого большого значения. Теперь у меня есть свой накопитель эргов. Первым делом перекачиваю в него всю свою свободную энергию 840 из 5000 и помещаю артефакт в измененное пространство невесомого колчана. Небольшой куб бронзового цвета, чуть меньше моего кулака, теперь ощущается у меня за спиной. Его можно достать в любой момент и избавиться от излишков свободных эргов, продолжив сражаться, не сдерживая удара. А главное, не боясь случайно поднять уровень. Также я забрал их пространственные мешки первого ранга. Вот только, как оказалось, поместить их заполненными в мой невесомый колчан было нельзя. Но благо пустые они занимали совсем мало места. В остальном же все ценное удалось убрать таким образом, чтобы при любой проверке меня лично ничего дискредитировать не смогло. Но в целом, хоть изначально мне и казалось, что объема измененного пространства невесомого колчана хватит для любых моих целей и желаний, но это на деле оказалось отнюдь не так, и следить за трофеями нужно очень внимательно. С накопителем эргов я разобрался. Теперь настал самый волнующий момент. Свитки умений, выпавшие с последних бойцов роты Такилова. Мысленно представил, что все же получу малый магический дар. А что потом? Ну, появится у меня магический источник. И что это кардинально изменит в моих планах на будущее? Сколько еще нужно будет добыть заклинаний для становления полноценным магом? А главное, где их брать? Лечение стоит, если не ошибаюсь, от 300 эргов, и это только пустой свиток заклинания, а ведь заклинание еще нужно улучшить, чтобы оно начало приносить реальную пользу. Также нужно защитное, атакующее, одиночные и групповые цели, создание кристаллов маны и еще неизвестно какое умение. Сколько это эргов нужно для всех этих умений, а надеяться, что все они выпадут из убитых мной противников – было бы чересчур оптимистично. Обдумав все это, я уже со спокойным сердцем достал из своего пространственного мешка 5 свитков умений. 3 оказались пустышками, а 2 заполнены навыком владения мечом первого ранга. Положил их к остальным в измененное пространство. Я уже собирался возвращаться к своему отделению, как гигантский вожак Нурглов начал двигаться. Сохранять спокойствие в своих движениях было невероятно сложно. Похоже, ему стало интересно, что именно я здесь делаю, и он решил посмотреть поближе. Не сбившись с шага, пошел практически ему навстречу, ожидая в любое мгновение начала атаки с его стороны. Гигант остановился всего в 30 метрах, пропуская меня. Пройдя еще немного, я неспешно перешел на бег. Как этот монстр поспевал за мной, не производя шума, при настолько внушающих габаритах своего тела, понять было решительно невозможно. Но, скорее всего, это особенность его умения невидимости. Пока бежал к телам еще 5 живых вождей Нурглов, все же сквозь тревогу пробивалось чувство разочарования. Как бы я себя не обманывал, но мечта моей молодости обладать магическим даром была во мне неистребима.